Илья Василевский. Не буква. В глуши. Глава первая. Когда приставу Крыжановскому доложили об очередном приходе агента Хильдебранда, он сказал: «Пусть подождет. Я занят. Ботвинью ем, а потом всхрапнуть лягу. Пусть не уходит только. А чтоб не скучал, пускай мне папирос пока набьет. Да пусть побольше набьет, не то я ему морду набью». Ждать было долго и утомительно. В кухне было душно, надоедали мухи от мелкого табаку, першило в горле, и, в довершение всего, пришлось на свой счет покупать гильз. «Ну, дела!» — вздыхал агент Хильдебрандт. «Чтобы ему такой год был, какие дела! Например, он себе спит, а я должен ждать и терять время. Я бы пока мог, между прочим, пойти и купить собаку для пана Рабашевского и таки да заработать на этом деле. А между тем что? Я себе тут сижу, а там кто-нибудь таки прибьет мне? И таки будет поздно, и у пана Рабашевского уже без меня будет собака. Что значит? Все хотят заработать. Кто это не хочет заработать? И главное, я для него бесплатно делаю папиросы, так я еще должен на свой счет купить ему гильзы. Ей-богу, это оригинально.